Глава 70. Даниил. «Налей еще!» — хмуро кивая бармену настоящий передо мной пустой стакан. Тот молча плещет в него коричневую жидкость. Пойло в этом баре как было дерьмом, так и осталось. Хоть что-то в моей жизни не меняется. Опрокидываю в себя очередной стакан, но спасительное забытье так и не приходит. Я потерял счет времени. Телефон давно разрядился. Хрен знает, сколько я торчу в этом круглосуточном баре. Ночь провел на диване в углу, потом встал и продолжил с того, на чем остановился. Я не хочу быть собой. Сейчас, как никогда прежде, в жизни, я не хочу быть собой. Постоянно прокручиваю в голове сцену, в которой дед насилует мать. Это настолько отвратительно, что периодически меня настолько мутит, что приходится идти в туалет. Ощущение грязи, собственной мерзости и отвращения к самому себе невыносимо давят на грудь. Я даже в зеркало на себя смотреть не могу. Вижу его, моего биологического отца, урода, от которого я унаследовал все черты. Теперь я даже согласен с отцом, точнее с тем, кого считал отцом. Я, блядь, отброс, настоящий потомственный ублюдок. Вспоминаю всю свою жизнь. То, что я делала с женщинами, то, что делала с Полиной, тогда, в наш первый раз. Она не могла отказать. Я знал это и... все равно взял ее. Отец был прав. Я гондон. Не заслуживаю ее. И счастья тоже не заслуживаю. Все, к чему я когда-либо имел хоть какое-то отношение, разбивалось на осколки. За что такой, как Полина, любить меня? Она знала. Знала правду. Но она показалась ей настолько ужасной, что Поля даже не смогла сказать мне в лицо. Господи, я ее сломал, заставил любить себя, внушил, что могу стать лучше. Но я не могу. С каждым стаканом мысли все больше путаются в голове, а ощущение собственной грязи не становится легче. «По-моему, тебе уже хватит!» Знакомый голос заставляет внутреннюю муть подняться со дна бутылки. Медленно оборачиваюсь, и изображение вальяжно доплывает перед затуманенным взором. Кошачьей поступью, виляя круглыми бедрами, ко мне приближается Мириам. Все мужики в баре на секунду застывают, провожая мою жену похотливыми взглядами. «Да». Когда-то давно я был на их месте, купился на броскую внешность и стервозную полуулыбку. Сейчас внутри даже не ёкает. Сука. Она и есть сука. Хотя, быть может, именно такую я и достоин. Бездушную, меркантильную мразь. Женщину, которая будет не любовью, а проклятием. «Свали нахрен!» Отворачиваюсь обратно к стойке. «Да ладно, Дэнни!» Ее ладонь ложится на плечо, впиваясь в него острыми коготками. «Разве ты не хочешь вспомнить былое?» Глаза Мир горят все тем же блядским огнем. Впервые я трахнул ее в задрипанном туалете этого грязного бара. «Отвали!» Сбрасываю руку и снова обращаюсь к бармену. «Давай бутылку!» Он ставит передо мной дешевые виски, и я наливаю до краев, расплескивая часть по барной стойке. «Страдаешь?» – спрашивает стерва, а в голосе ни намека на сочувствие. «Что тебе от меня надо?» – цежу сквозь зубы, с трудом терпя ее присутствие. «Поговорить?» «Ну, говори, что хотела, и съебывай!» «Фу, как грубо! Ты ничуть не изменился. Все тот же жалкий, запутавшийся мальчик, прикрывающий грубостями пустоту внутри». Она противно усмехается и на душе становится еще поганее. «Но не волнуйся, я люблю травмированных». «Ты сука!» Отвечаю равнодушно, глядя в пустоту перед собой. От очередной порции виски по телу разливается тепло, но оно не согревает, скорее отупляет, делает меня равнодушным и безразличным. «Сочту за комплимент!» Мириам выпрямляет спину и снова тянется ко мне. Но на этот раз я перехватываю ее за запястье. Меня передергивает от отвращения. Сдавливаю сильнее и рычу. «Даже не думай!» Ожидаю, что она выдернет руку, но змея лишь прищуривает хищные глаза. «Да, сделай мне больно, Дэнни! Я знаю, ты любишь такое!» Пальцы разжимаются сами. Я отшатываюсь от этой заразы. «Если ты не свалишь, я сам уйду!» Слишком резко встаю на ноги, и меня ведет в сторону. Чуть ли не падаю на сидящего слева здоровяка, и тот недовольно хрустит костяшками пальцев. Адреналин вскипает в крови, и вместо «извините» я дико смотрю бугаю прямо в глаза. «Пошли выйдем?» Мне дико хочется драться. Мышцы напрягаются, наливаются кровью. Весь токсичный яд, что копился внутри, внезапно взрывается и меня несет. «Ну пошли, пацан!» Мужик встает с места, а вместе с ним и четверо его дружков. «Да, блядь, тогда же лучше!» Разминая шею, ладони сжимаются в кулаки. «Простите моего мужа!» Мириам внезапно встает передо мной. «Он перебрал!» «Перебрал?» Басит широкоплечий мужик с лысой, как бильярдный шар, головой. «Да, с кем не бывает!» «Отвали!» Рычу на нее. Мириам меж тем бросает на стойку бара 100 фунтов и хватает меня за плечо. «За беспокойство!» Закатываю глаза. «Как же она заебала!» Хватая со стула куртку, не глядя, выхожу на улицу. Начался дождь. Меня окатывает с ног до головы из-под колес проезжающей тачки. «Дэнни!» — кричит мне вслед. «Иди в жопу! Нам надо поговорить!» Поворачиваюсь в противоположную от нее сторону и иду, делая вид, что не слышу. Я не хочу ни с кем говорить, тем более с ней. Я и так чувствую себя куском дерьма, а когда Мириам рядом, становится только хуже. «Полина в больнице!» Доносится откуда-то издалека. Я резко затормаживаю. Гироскоп в моей голове дает сбой, и я чуть ли не падаю в ближайшую лужу. «Твою мать!» Кое-как обретаю вертикальное положение. Сердце бешено бьется в груди, а в горле скапливается горечь. Оборачиваюсь. «Повтори! Что ты сказала?»